Сегодня мы познакомимся с рассказом Дэвида Нордли «Заря на Венере». «Путь на Венеру ведет через людей», — думал Биг Ву, в горизонтальном направлении преодолевая напирающую толпу, а в вертикальном — непривычную силу тяжести. Незнакомые запахи, многоцветные костюмы и самые разнообразные языки воздействовали на органы чувств. Люди. Кэрри больше не было, и вдовцом она оставила другого мужчину. Но для Бика никого, кроме нее, не существовало. Тут он сообразил, что, видимо, оказался в зале ожидания для иммигрантов с Земли. Никаких признаков мягких кресел, обещанных иммигрантам с Меркурия. И нет возможности обратиться за помощью, линия индивидуальной связи перегружена. Кости у него ныли, ведь его обычный вес удвоился. «Ну ничего», — успокаивал он себя. «В лифте будут мягкие по форме тела кресла с откидными спинками. А пока нужно терпеть, и все тут». Венерианский межпланетный порт был битком набит новоприбывшими. Некоторые средства массовой информации утверждали, будто история человечества не знает подобного спроса на земельные участки после открытия для переселенцев архипелага Деваны к югу от Бета-Регио. Если судить по средней статистике подобных крупных мероприятий, решил Биг, успех был просто хрестоматийный. Но ему, зажатому в толпе, оценивающему ситуацию отнюдь не с высоты птичьего полета, все это представлялось полным фиаско. Тем не менее, после 60 лет жизни в куполе, с вечной мерзлотой под ним и вакуумом над ним, Биг твердо намеревался найти себе место там, внизу. Быть может, достаточное для того, чтобы доказать опекунскому совету, что он хочет и способен заботиться о Бикке. Сила тяжести силой тяжести, но он все-таки выше ростом и сильнее большинства здешних мужчин. А потому, рассыпая извинения направо и налево, Биг проложил себе путь к окошку регистрации и прижал ладонь к считывающему устройству. «Меркурий, Айдахо», — улыбнулась регистраторша, когда на ее киберэкране появилось его удостоверение личности. Крупная женщина с лицом, сохраняющим некоторые признаки восточно-азиатского происхождения. Или дело было в улыбке, слишком бодрой, как ему показалось в его нынешнем состоянии. «Куда деваются роботы, когда тебе требуются именно они?» Однако тут, судя по всему, любая работа, подвластная людям, выполнялась именно людьми. «Мода!» Он покачал головой. «Сумасшедший дом!» «Нет, нет!» – простонал он. «Это действительно меркурианский номер, но купол Чао Мэнь Фу!» Она подняла бровь. «Вы не в том зале!» «Я уже понял», — сказал он, с трудом сохраняя спокойствие. «Но меня послали именно сюда. Я хочу забронировать место в лифте до поверхности, а там какое-нибудь транспортное средство до порт Тангейзера и номер в местной гостинице». Всего лишь 1800 километров пути. Порт Венеры находился на окружной планетарной рельсовой дороге, опоясывающего планету кольца магнитолевитационных рельсовых путей. ОПР была одним из чудес Солнечной системы, а также узким горлышком транспортной воронки. Регистраторша посмотрела на экран, изучила план посадочных мест и улыбнулась особенно широко. «Не понимаю, как вы еще держитесь на ногах? Для меркурианца это слишком. Наверное, вымотались до изнеможения». «Немного». Он пожал плечами, не желая выдать, как ему скверно. «На рейсовом транспорте было бы проще, но меня вернули для совершенно ненужной работы в новом Локе, так что я попросил приятеля устроить меня на экспресс, и вот я здесь. Время в центрифуге ограничено, но я в достаточно приличной форме». «Приличный?» Он весил на 10 кило больше своего теоретического оптимума, и здесь это сказывалось куда заметнее, чем на Меркурии. 4 дня в центрифуге только освободили его рефлексы от настроенности на меркурианскую силу тяжести. Зато, сказал он себе, с его собственной силой все было в порядке. С его костями даже более чем. А 30 ежедневных заплывов в бассейне купола обеспечили его запасом выносливости. «Мне это по силам». Регистраторша покачала головой. Длинные и сине-черные волосы придавали подобие женственности ее резкому лицу. Плюс мускулистая фигура. Биг подумал, что она, наверное, плавчиха или увлекается скалолазанием. «Поймите, — сказала она, — придется подолгу стоять. Вместимость лифтов ограничена, мы не можем делать никаких поблажек, а в порту, пока мы говорим...» На ее лице появилось отрешенное выражение, сопутствующее подключению к киберсистеме для получения данных. Вполне возможно, у нее врожденный радиоинтерферирующий ген. Биг даже вздрогнул. Что если она когда-нибудь отключится? «Ждут 12 657 поселенцев». Биг закатил глаза. Регистраторша засмеялась. «Включая 16 с планеты Меркурий. Так что вы у нас не единственный». «Ну и чудесно». Биг вздохнул. «Так когда я смогу получить место в лифте?» «А внизу ему надо будет попасть на воздушный челнок в порт Тангейзер в 1500 километров на северо-востоке, где бушует земельная лихорадка. Добравшись туда, он сумеет получить участок. А тогда ему останется только застолбить его до истечения 24 часов универсального времени, на самой заре неторопливого венерианского дня. Бесспорно, Венера теперь вертелась как волчок по сравнению с тем, что было раньше. Примерно с оборотом в 50 стандартных суток в обратном направлении, что соответствует 30 суткам от восхода Солнца до следующего восхода, если учесть движение по орбите. До создания ОПР для одного полного оборота вокруг своей оси Венере требовалось 243 земных дня. Биг перебирал в уме сведения об этом новом мире. Столько-то истории, столько-то политики, столько-то разных способов добиться успеха, столько-то барьеров, которые нужно взять. И так мало времени, чтобы этим заниматься. Судя по всему, когда он туда доберется, все суда, морские и воздушные, будут на расхват. И ему придется довольствоваться участком на расстоянии пешей прогулки от города, как можно короче требовали его ноющие меркурианские ноги. Чао Мэнь Фу в поперечнике не дотягивал до 150 километров, но каким огромным он казался. «Лифты переполнены», — напомнила ему регистраторша. «Но через пару-другую часов толпа рассосется». «Участки регистрируются на первого, кто подаст заявку. Я просто хочу получить шанс». Он вздохнул. «А нет возможности спуститься побыстрее?» Она пожевала губами и лукаво улыбнулась. «Вам нравится ходить по краю? Рисковать?» «Я полдесятка лет провел на постройке Чао Мэнь Фу, причем не внутри, а снаружи. А стоит на южном полюсе Меркурия чему-нибудь не заладиться, как вы рискуете отморозить ноги и испечь голову. Причем одновременно». Биг ухмыльнулся. Он слегка преувеличил, но надеялся, что произвел на даму впечатление. «Произвел впечатление?» «Его психотерапевт счел бы это шагом вперед», — подумал Биг. Уже давным-давно ему было безразлично, что о нем могла подумать какая бы то ни была женщина. За исключением Кэрри. Регистраторша улыбнулась. Черт, а ведь она заставила его забыть о ноющих ногах. «Меня зовут Сувон, и вы можете попробовать полет-прыжок». «Еще одна любительница подразнить. Извините, я не хотел вас затруднять». Она засмеялась. «Да нет, я в буквальном смысле. Индивидуальный эвакуатор с такой высоты теоретически обладает достаточным радиусом, чтобы доставить вас в порт Тангейзер, если вы прыгнете достаточно точно. Существуют и спортивные модели. Мы с другом пару раз ими пользовались. Кибам такое не нравится, но плевать на них. Это моя жизнь. Я покажу вам, что и как, если у вас хватит духу». Он покачал головой. Опять попался. О людях он судить не умеет и принял ее заигрывание за что-то более серьезное. И как ловко она сообщила о своем дружке, до чего деликатный отлуп. Симпатичная женщина, надо признать, и, возможно, искренне желает помочь, но прыжки с 300-километровой высоты в его планы не входят. «Ну, это в самом крайнем случае. А пока, может быть, вы отыщете для меня место в лифте?» Она кивнула и снова на несколько секунд уставилась в пространство. «Я могу устроить вас на 10-100, а также запасным на 0-300, но места только стоячие». Его кости, мышцы, связки и суставы взвыли, однако он даже не моргнул. Подходит. Послушайте, нет ли способа продвинуть мою очередь? Это очень важно. Сувон вопросительно посмотрела на него. Почему-то он решил поделиться с ней. Мой сынишка. Его мать недавно умерла, и я оспариваю у ее второго мужа право опеки над мальчиком. Если я сумею приобрести островок или часть острова, то это послужит аргументом в суде. Мне надо произвести впечатление на опекунский совет, и, по-моему, такой участок они сочтут подходящим для воспитания ребенка. Улыбка исчезла, женщина плотно сжала губы. Я сделаю, что смогу. А пока я передала ваши отпечатки пальцев на вход в зал для эмигрантов, уроженцев миров с малой силой тяжести. Там полно кресел с откидными спинками. По коридору налево дверь PC-3. А, пожалуй, она и правда ничего, подумал Биг, прощаясь, и поспешил в объятия мягких кресел. В списке ожидающих лифта 0300 оказалось больше фамилий, чем было предусмотрено сидений. Он сверился со статистикой регистрации. В Порт-Ангейзере присутствовало уже 10 тысяч человек, а участков на разных островах имелось лишь около 15 тысяч. Выбор стремительно уменьшался. А место было красивейшим. Архипелаг чуть южнее города представлял собой вершины затопленных гор и возник менее 100 лет назад. Его береговые линии все еще менялись с каждой высокой или низкой волной, по мере того, как тихий солнечный прилив завершал свой месячный цикл. Видеосюжет манил темно-зелеными чувственными пляжами, обрызганными пеной прибоя и глянцевой зеленью деревьев, усеянных яркими цветами и птицами. «Кэрри пришла бы от этого в восторг, останься она с ним», — подумал Биг. «Видишь, Кэрри, и у меня в душе есть место романтики». Глядя на огромный во всю стену экран, расположенный перед глазами других раскинувшихся в креслах жертв непривычной силы тяжести, Биг вспоминал свою свадьбу под звездами Южного полюса Меркурия. Затем его мысли приметнулись к рождению сына, кратким встречам по выходным дням во время многомесячной разлуки, когда он участвовал в строительстве нового Локи, и к тому дню, когда Кэрри сказала ему, что влюбилась в офицера-звездолетчика с Цереры, Тора Вента, уезжает с ним и берет с собой Бики. Что он делал не так? Что он мог бы сделать иначе? Как всегда, ответов Бик не находил. Несмотря на боль, он продолжал любить Кэрри. Просто она была слишком красивой, слишком обаятельной, слишком жизнерадостной, чтобы он мог ее удержать. Он по-прежнему считал себя счастливцем, ведь ему было подарено несколько лет с Кэрри. Он был ценным, надежным грузом, отягощавшим ее вольный дух. Она сказала, что Тор хочет, чтобы между Бики и его новым отцом сложилась прочная связь, а потому в ближайшем будущем общение между мальчиком и Биком нежелательно. Бик был вторым опекуном сына и мог бы попытаться в судебном порядке воспрепятствовать ее плану. Или же потребовать через суд единоличного опекунства. Но меркурианские суды в подобных случаях отдавали предпочтение семье с двумя родителями. Адвокат, к которому он обратился, предупредил, что это обернется пустой тратой времени. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Он посылал подарки и письма в астероидный пояс ко дням рождения и на Новый год и получал квитанции об их доставке. Но время, требуемое для прохождения сигнала, затрудняло общение. Как-то раз в день отца он получил рисунок в цветных карандашах, посланный школой. И все. За 5 лет. Он не ставил это в упрек малышу. Дети в его возрасте таких вещей не понимают. И в любом случае, работа на постройке купола «Новой Локи» для 3 миллионов человек Северного полюса Меркурия помогала времени лететь быстрее. Биг хорошо помнил тот звонок с Цереры год назад. Какие-то нигилисты-самоубийцы захотели выразить свой взгляд на роботов, технологию и нынешнюю цивилизацию. Биг ничего против не имел, но при условии, что свои пропагандистские воззвания они будут подписывать собственной кровью. Однако их теория каким-то образом превратилась в оправдание массовых убийств, а Кэрри оказалась не в том месте и не в то время. Спокойный и сочувствующий господин сообщил ему, что Тор и малыш Венте остались живы после взрыва бомбы в космопорту Цереры, но бывшая жена Бика нет. До тех пор он надеялся, что каким-то образом Вент исчезнет, и они снова будут все вместе. Надежда эта погибла вместе с Кэрри. Биг колебался, подавать ли прошение об опекунстве. Тор Вент теперь смотрел на мальчика, как на собственного сына. Из 8 лет Бика-младшего он воспитывал его 5 и чувствовал, что станция Калинда в системе Крюгер-60 будет самым безопасным для парнишки местом. Но в конце концов Биг все-таки обратился к адвокату. Малыш был его плотью и кровью, а также живой памятью о Кэрри и тех чудесных годах, которые он делил с ней. Выяснилось, что у Тора есть связи в теневых финансовых сферах, и он нанял очень дорогого многоопытного адвоката. Положение к этому моменту сложилось такое. Космолет Тора должен был отбыть через 3 месяца, и адвокат Бика, назначенный судом, не тратил времени на дискуссии. Да, положение Тора уязвимо, но что может предложить ребенку Бик, кроме генетического родства? Небольшую квартирку и приходящую няню, пока Бик будет пропадать на стройке, да еще в должности смотрителя, с которой роботы справляются гораздо лучше. Звуковой сигнал оторвал его от этих размышлений. Лифт 0300 отбыл, не взяв никого из запасных. Табло подсказывало ему, что 0400 обещает не больше. Не утратившие надежду запасные приглашались в регистратуру. Его знакомая Сувон сказала, что индивидуальный эвакуатор может доставить Бика в порт Тангейзер прямо отсюда. Еще не приняв решение, Биг подумал, что стоит узнать, как можно обзавестись спортивным эвакуатором. Неужели кто-то действительно занимается подобным спортом? Он достал свою интелликарту и запросил необходимые сведения. Биг пожевал губами, уставясь в единственный стеклянный глаз, зияющий в стене за прилавком снаряжения для спортивных исков. «Уроки?» Подобного он никак не ожидал. «Эваки управляются вручную. В этом и заключается спорт», объяснил сервокибер на четком стандартном языке, когда его щупы вручили Бику тяжелую сумку. «Но рекомендуется пройти виртуальную тренировку и получить положительную оценку». «Рекомендуется? Иначе вас не выпустят из воздушного шлюза. А теперь давайте проверим снаряжение по списку. Аэроплан». Бик открыл сумку и покачал головой. «Боюсь, я...» «Это тяжелый прозрачный мешок», — сообщил ему новый, но почему-то знакомый голос. Бик обернулся и увидел регистраторшу. Без формы, в облегающем вакуумном костюме с яркими диагональными полосами, она выглядела... нет, не красавицей, решил он. Однако она производила впечатление. «Вы надеваете его спереди, в падении надуваете, и с его помощью управляете движениями тела. Когда скорость понижается за звуковой порог, можно выпустить крыло и планировать сколько душе угодно». «Спасибо». Она засмеялась. «Сувон, регистратор. Я ведь обещала сделать, что смогу. Ну и подумала, что застану вас здесь. Вы ведь стремитесь к своей цели любой ценой. Ну, проверим все остальное». На это у них ушел без малого час. Кроме крыла для долгого планирования имелся аварийный парапарус, весивший менее 100 граммов, флуоресцентные краски и маячок, ременная сбруя, которая натрет кожу до крови, если затянуть ее чуть неправильно, и всяческие приспособления. Далее на очереди был симулятор, программа подготовки в виртуальной реальности. Хотя Сувон все время инструктировала своего подопечного, при первом спуске он сгорел, во второй раз слишком быстро затормозил до скорости ниже звуковой и не преодолел нужное расстояние, в четвертый раз он сжег аварийный комплект, а в пятый раз более или менее справился. Время было 08:00, а подать заявку требовалось до 16:00. «Большое спасибо», — сказал он ей. «Я попробую». «Вы же себя убьете. Если не сгорите, так упадете в океан и утонете, прежде чем подоспеет помощь». Ничего она не поняла. «Сувон, я хочу, чтобы вы уразумели вот что. Внутри меня пустота, которую прежде занимали моя жена и мой сын. Если есть малейший шанс вернуть хоть какую-то часть, я пойду на риск. Чушь! Я полечу с вами. А? Бик уставился на нее. Но с какой стати она втирается в его судьбу? Меньше всего в его нынешней жизни требуется другая женщина. Но нельзя было просто сказать ей, чтобы она убиралась. Она же ему так помогла. А времени остается совсем мало. «Это моя проблема», — сказал он наконец. «Мы же едва успели познакомиться. Так зачем вам это нужно?» Она ответила ему пристальным взглядом и крепко сжала губы, словно решила не произносить ни слова, пока тщательно не обдумает каждое. «Справедливый вопрос. У вас есть благородная цель. Вы не ищете развлечений. Ни с чем более волнующим мне за многие годы сталкиваться не приходилось. И думаю, это меня привлекает. И еще кое-что. Служащие управления поверхностью Венеры не имеют права на земельные участки. Единственный способ – партнерство с тем, у кого оно есть». «Партнерство?» «Человек с правом на участок может передать свою часть другим через 50 лет или заключить договор на совместное владение». Биг протянул руку. «Договорились. 30% участка, если вы поможете мне добраться туда». Сувон улыбнулась и покачала головой. 50. Черт. На нее было очень приятно смотреть, стоило лишь привыкнуть к ее мускулистости. «Хорошо, 50. Биг не умел торговаться. Он отдал Кэрри всю свою собственность в Чао, лишь бы не ссориться с ней. «Ну, значит, в дорогу. А как же ваш друг?» «Месяц назад он сгорел во время прыжка. Ему было всего каких-то 512 лет». Сувон пожала плечами, но было видно, что она страдает. «Искренне сожалею». Он взял ее руку и обнаружил, что это была сильная, мозолистая, деятельная рука. Под стать всей внешности Сувон. Он крепко пожал ее и отпустил. Она улыбнулась ему чуть криво. Совершенно очевидно, что Сувон, сталкиваясь с проблемой, предпочитала брать быка за рога, немедленно отбросив страх со всей одержимостью. Теперь он был готов. Они вышли из лифтового холла на служебный балкон с решетчатым полом и сугубо функциональными перилами. Открывшееся перед ними зрелище ошеломило Бика. Снаружи ОПР являла собой волшебный лес сквозных ферм из серых составных балок, которые каким-то образом начинали блестеть, слившись на расстоянии в единую ленту, уходящую в неизмеримую даль. Порой по одному из верхних путей бесшумно проносился вагон, прижимаемый к верхним рельсам центробежной силой благодаря своей скорости, превосходящей орбитальную. Широкая серая полоса ОПР совсем подавляла лифтовую башню, которая скрепляла ее с планетой. Ниже их балкона башня быстро превращалась в еле заметную нить, уходящую к островку, почти невидимому в необъятном синий с черным океане. На краю северного горизонта можно было с трудом различить полоску сине-зеленой суши и разбросанные поблизости острова, но это были лишь мелкие детали в океане, испещренном тенями облаков и похожем благодаря обману зрения на вогнутую чашу. Именно так выглядит Чао, если смотреть с балкона под самым сводом, только соотношение воды и суши обратное. Высота купола всего 50 километров, но на глаз разницу в масштабах заметить трудно. «Удивительно, как вы не поделились с ней этим?» «Да нет, я взял ее туда, надеясь, что она передумает. Я был готов на все ради нее». «Но оказались слишком гордым, чтобы за нее бороться, да?» Сувон повернула к нему лицо в золоте шлема, и он увидел себя в миниатюре на фоне восходящего размытого солнца. «Примерно так». Солнце только-только взошло под ними, а местного полудня оно достигнет через 2 недели. «Гордость?» Бик улыбнулся. Прежде в Венере для одного оборота вокруг своей оси требовалась заметная часть земного года, но тысячелетия вымораживания углекислого газа из атмосферы и соскребывания вулканического пепла с базальтовых равнин, плюс 2 века доставки воды сократили этот срок примерно до 1 земного месяца. Добились этого люди и машины. Дик невольно ощутил прилив гордости. Процесс образования коры продолжался, на что указывали многочисленные вулканы и частые землетрясения, которые, согласно большинству прогнозов, будут составлять неотъемлемую часть жизни на Венере еще примерно 10 миллионов лет. И строительство внизу велось с учетом этого. На меркурианский взгляд Бика Солнце выглядело крохотным и, казалось, поблескивало в стороне от центра широкого кольца рассеянного света. Это, сообразил он, был солнечный щит окружностью в 24 миллиона метров. Его воображению инженера представилась колоссальная структура, основанная на сбалансировании силы тяготения с непрерывно уравновешивающимся давлением протонов, принцип Лагранжа, между Солнцем и Венерой. В данный момент он служил солнечным ситом и пропускал половину света на Венеру, а вторую половину преобразовывал в энергию для звездных портов и заводов, производящих антиматерию. Теперь Бик различил призрачный мерцающий диск, заметно больше и ближе солнечного диска. Его края улавливали и отражали свет, что создавало впечатление яркого кольца. «Кончили знакомиться с достопримечательностями?» — мягко спросила Сувон. «Теперь я понимаю, почему вам нравится здесь жить». Она засмеялась. «Вам следует посмотреть, как гигатонный водотанкер опускается на приемное устройство посадочной полосы. Вон та темная лента посредине. Сразу понимаешь, что такое настоящее астроманеврирование. Великолепно! А теперь давайте-ка еще раз проверим снаряжение». Биг проверил снаряжение Сувон, а она его. «Готовы?» «А теперь, Биг...» — продолжала она, понижая голос, который вдруг приобрел театральную вкрадчивость. «Ты когда-нибудь воображал, как приносишь себя в жертву? Становишься человеком-бомбой во имя какой-нибудь идеи? Позволяешь любимой убить тебя? Падаешь на свой меч? Занимаешь место Жанны д'Арк на костре?» Бик не видел ее глаз, но подумал, что они сверкают. «Да, конечно, он воображал такое, но не мог заставить себя признаться. В меркурианском обществе делиться подобным с другими, пусть самыми близкими, не принято. На планете без воздуха самоубийцы иногда увлекали с собой еще кого-нибудь, и даже фантазировать на такие темы считалось постыдным». Биг даже вздрогнул. «Не можешь признаться, так? Но это же вполне нормальные фантазии. Они посещают всех, и когда-нибудь, когда мне надоест бессмертное тело, подарочек наших специалистов по генной инженерии, я, пожалуй, спикирую отсюда без всякого снаряжения. Возможно, в вакуумном костюме, чтобы еще немного поощущать. Ну, например, как я горю. Ну и только. Я просто разбегусь, брошусь вниз и предоставлю природе довершать остальное. Кончу жизнь падающей звездой». Она села верхом на перила, повернулась, схватила его за руку и разразилась демоническим хохотом. «Такие фантазии бывают у всех нас! И настало время предаться им сполна! Давай же!» Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Энергия. Продолжение рассказа Дэвида Норгли «Заря на Венере» через пару минут. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Дэвид Нордли. «Заря на Венере». Продолжение. Словно в трансе он перекинул ногу через перила, потом другую и встал на носки, держась за поручень на высоте в 300 километрах над океаном. Грудь Сувон вздымалась с каждым взволнованным вздохом. «Ну уже!» – закричала она. «Оттолкнись и умри!» И тут же сама последовала своему приказу. С воплем, от которого кровь стыла в жилах, она быстро полетела вниз, стремительно удаляясь от него. Бик вытянул шею, чтобы увидеть ее, и заскользил. «Какого черта? Давай!» – потребовало что-то внутри него. «Прыгай!» Он оттолкнулся и оказался в свободном падении. ОПР сузилась в темную ленту высоко над ним. Внизу ждало море Деваны. Вскоре он словно перестал двигаться. Поблизости не было ничего неподвижного, чтобы сопоставить это с падением. Его шлем наполнился безумным хохотом Сувон. Наконец она перестала смеяться. «150 километров, дружок! Пора стать серьезными!» Под ним раскрылась хрустальная туфелька, кувыркаясь и сверкая в солнечных лучах. Бик вспомнил про шнур Сане и нашел его. Да, вот оно. Искушение не потянуть шнур, немного подождать, понаслаждаться нулевой силой тяжести, пофлиртовать с экстатической мыслью о самоуничтожении. «Дерни красное кольцо, Бик!» – закричала Сувон. Он машинально дернул и почти мгновенно оказался внутри огромной треугольной прозрачной подушки. Она ласково прижималась к нему в непрерывном скольжении, поворачиваясь и выравниваясь, пока он не распростерся внутри. Подушка начала слегка вибрировать под нарастающим давлением, и он услышал тихое жутковатое стенание. «Я рядом!» – окликнула Сувон. «Перенеси свой центр тяжести влево!» Он наклонился влево, и прозрачный аппарат начал двигаться влево по длинной пологой дуге. «Я собираюсь немного поерзать», — сказала Сувон. «Ты меня видишь?» Бик посмотрел вперед, направо, налево и ничего не увидел. «Ты немного ниже меня, но сразу позади. Перенеси центр тяжести вправо, потом выравнивай». Он послушался. «Сделано. Теперь посмотри вверх». Далеко-далеко впереди него, в черной необъятности над узкой светящейся полосой атмосферы, он увидел искру. Вглядывался в нее несколько секунд и различил прозрачную оболочку, а затем крохотную белую фигурку внутри. Передняя часть оболочки слегка светилась. «Я тебя вижу». «Отлично. Теперь нам надо маневрировать синхронно. Мы набрали порядочную скорость в направлении севера, но нам требуется больше. А потому я на какое-то время перейду в пике. Следуй за мной, переместив центр тяжести вперед, но будь готов выровняться сразу же, едва это сделаю я. Нам ни к чему слишком нагреваться». «Ладно». Она начала перемещаться вперед, и он подтянулся вперед, цепляясь за выступы для рук. И понесся вниз, проскочив под ней. В панике он ринулся назад. «Так держать! Я сейчас догоню!» — крикнула она и пронеслась над ним. «А теперь чуточку подайся вперед! Вот-вот! Так держать!» Вновь вернулся вес. Перед ним возникло свечение. «Твой друг! Ты уверена, что это был несчастный случай?» Молчание. Он ждал. Наконец она ответила размеренным голосом. «Нет. Или да. Во всяком случае, записки он не оставил. Довольно-таки радикальный способ прервать отношения, и не думаю, что я уж настолько безобразна. Но когда речь идет о людях, ни в чем нельзя быть уверенной. Давай переменим тему, а?» «Ночью выглядит, наверное, очень эффектно», — помолчав, сказал он. «Ого! И когда я уйду, это будет ночью. Я стану кометой, погребальным костром Валькирии. И чувство вины будет полностью выжжено из меня». «Ты говоришь так, словно ждешь этого». «Вот именно!» Она засмеялась. Это через 1000 лет. Предвкушение поддерживает меня. Ну, а мы уже на высоте 30 километров, и пора чуточку притормозить. Подайся немного назад, задери нос. Нам остается еще 1000 километров. Хорошо. Еще чуточку. Вот так. Оптимальный путь планирования, спросил он. Он знал, что она подключена к станционному компьютеру, и у нее все рассчитано. Но ему хотелось удостовериться. Океан под ним был очень большим и синим. «Вроде бы все в ажуре», — откликнулась она. «По-моему, порядок». «Какой у этой штуковины радиус дальности?» — поинтересовался он. «Радиус дальности?» — она засмеялась. «Просто летим, насколько получится. Я еще никогда не пробовал добраться до бета-регио с лифтовой станции». Ему стало не по себе. «А что говорят кибы?» «Пойми, Биг, мы можем полагаться только на себя. Эти передатчики рассчитаны на короткие расстояния, если, конечно, мы не настроены на большую направленную антенну и не говорим на заданной частоте. Только наше собственное чутье, в этом вся соль. К тому же последние 2-3 сотни километров зависят от воздушных течений, а это вопрос погоды. Заранее ничего не угадаешь. Эй, осторожней! Ты смещаешь свой центр тяжести. Продвинься снова вперед чуть-чуть и замри. За положением тела нужно следить все время». Биг снова поймал Сувон в поле зрения и постарался больше ее не терять. Фантазии о том, чтобы броситься в небытие, прочно забыты. Сейчас он был очень-очень напуган и радостно возбужден. Наконец он понял, почему этот спорт привлекает людей. Бороться с реальной опасностью с помощью собственных мышц, рефлексов и мозга, не полагаясь на кибов. О, это великолепное чувство, если уцелеешь. «Биг, тебе знаком сукин сын по имени Деккер Брандт?» Бика пробрала дрожь. «Еще бы! Он адвокат космического кузнечика, который отобрал у меня Кэрри, мою бывшую жену. У Брандта дьявольские связи, а меня он считает чудовищем. И твердо решил, что Бики я не получу. А откуда ты его знаешь?» «Едва я ввела твое имя в компьютер, как мне начали задавать вопросы. Некто Брандт. По-моему, он не хочет, чтобы ты добрался до поверхности. Высказал мнение, что я слишком уж утруждаюсь из-за тебя. Ты говоришь, что когда решил отправиться сюда, у тебя возникли проблемы с транспортом?» «Ну, конечно же», — подумал Биг. «Да. А что он предложил?» «Намекнул, что, может быть, мне полезен. Правда, обиняками, так что передать его кибам я не могла, но намекнул достаточно ясно. Послушай, здесь замешаны деньги». Судя по ее голосу, она разделяла презрение Бика к деньгам. Благодаря заводам и фабрикам, обслуживаемым роботами по всей Солнечной системе, производимые товары были бесплатными. Деньги, казалось ему, остались игрушками людей, которые жаждали того, без чего можно было обойтись. Но таких было очень много. Кэрри нравилось иметь деньги. Для нее это было игрой, но мне кажется, именно так она познакомилась с Тором. Аэроплан Бика завибрировал и загудел, под стать его настроению. «Что это?» «Проходим звуковой порог. Просто оставайся пока в центральной позиции. Ты вполне стабилен». «Бик, и ты терпел все это?» Он понял, что она подразумевает обманы Кэрри. «Она ведь не была моей собственностью. Я часто подолгу отсутствовал, и пока она не решила уехать, все было чудесно. Нет, больше, чем чудесно». «Следовательно, у нее были и деньги, и твои права на собственность в этом вашем меркурианском куполе, и Бикки. А теперь все заполучил этот Тор и хочет все оставить по-прежнему. Воображает себя сверхчеловеком, как пить дать. Но мне-то чем он может угрожать, черт его дери?» Бик задумался. «Не знаю. Он ловкий, компетентный. Привык настаивать на своем. Бык-производитель. Да только разрешение на ребенка так и не получил. Ну, а угрозы? Всего-то требуется свой человек в правлении, желающий того, что можно приобрести за деньги. Возможно, кто-то из твоего начальства. «Чушь!» Понять горечь в голосе Сувон было нетрудно. Стоящих работ для людей было мало, и она могла лишиться своей. «Ну, я его слушать не стала, и мне захотелось тебе помочь. Эй, держись! Мы снизили скорость до 30 километров, пора развернуть крылья. Оранжевое кольцо при счете 3. Готов?» «Готов». «Раз, два, давай!» Он дернул. По сторонам подушки развернулись прозрачные белые крылья, очень длинные и тонкие, а прямо перед ним выскочила длинная жесткая трубка на треугольной опоре, угрожающе загнулась и завибрировала, как басовая струна. Теперь его била настоящая дрожь. Виртуальные репетиции ни к чему подобному не готовили. «Бестабильный полиморфон. Иногда требуется секунда-другая, чтобы он включился. Не беспокойся, кажется, у тебя все нормально». Будто по команде Сувон громкое жужжание перешло в тихое посвистывание, едва он с давящим ускорением рванулся вверх. Биг сообразил переместиться чуть вперед, чтобы уменьшить угол атаки до того, как потеряет слишком много скорости, и увидел, как треугольное приспособление слегка наклонилось. Его умные компоненты почти предвосхитили то, что он намеревался сделать. Выровнявшись, он поискал взглядом Сувон. «Я довольно далеко. Впереди тебя и над тобой», — сообщила она, будто прочитав его мысли. «Теперь сложи оболочку». «И как же?» «Зеленое кольцо у тебя на груди, всасывающая трубка Вентури. Тяни!» Он послушался и почувствовал, как его скорость начала расти, едва прозрачная оболочка сложилась в жесткие аэродинамические сани. Когда он нагнал Сувон, она проделала то же, а потом повернула и, полавировав, заняла позицию у его правого крыла. «Мы километра на два ниже, чем мне хотелось бы, но если с воздушными потоками нам повезет, мы дотянем. А пока тебе надо попрактиковаться в планировании. Мы приближаемся к границе тени». На полутора километрах они погрузились в ночь. Звезды озаряли небо и одевали блеском волны, расстояние до которых угрожающе уменьшалось. Однако до архипелага они добрались. Одинокие фонари или лагерный костер показывали, где люди уже начали осваивать острова. На подветренной стороне призрачного вулканического острова Сувон поймала вертикальный воздушный поток и заскользила на восток, чтобы избежать нисходящего потока. Пара выигранных километров помогла им почти достигнуть следующего острова, но это оказалось пределом. Еле различимая зеленая стена на горизонте, а на ее восточном конце что-то вроде геодезического купола, светящегося изнутри. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Идем на посадку», — сказала Сувон. «Надуй-ка снова оболочку». «А? Немедленно! Ты поплывешь в ней! Крылья обеспечат устойчивость! Смотри на меня!» Она опередила его в коротком пике, транжиря остатки энергии. «Я занимаю позицию!» Она повисла в воздухе над темными искрящимися волнами, будто какой-то призрачный альбатрос. «Надуваю и приводняюсь. А теперь ты. Дерни красное кольцо». Он уже привык выполнять ее инструкции и дернул кольцо, но смотреть было легче, чем сделать. Биг замешкался и ушел под воду, прежде чем оболочка успела возникнуть, но тут же выскочил на поверхность. Вакуумный костюм, естественно, не промок. Ну, а вода была теплой. «Все в порядке?» — окликнула Сувон. Ее голос показался ему тоненьким и далеким, но через пару секунд он сообразил, что слышит не по радио. Огляделся, и ее шлем сверкнул примерно в 30 метрах слева от него. Маячки на концах их крыльев почти соприкасались. Он глубоко вдохнул морской воздух. Детские воспоминания. Ему было 5 лет, когда отец пошел с ним погулять по берегу моря неподалеку от их дома в Виктории и сказал ему, что иногда люди не могут дольше жить вместе и что он уходит. Биг знает дорогу домой? Биг кивнул, конечно. Его отец тоже кивнул очень серьезно, а затем повернулся и ушел. Навсегда. «Биг! Я в полном порядке. но чувствую себя немного глупо. Полагаю, путешествие того стоило. Удовольствие я получил. А сейчас... Не вдыхал запах моря с самого детства. У тебя есть еще пара часов, чтобы зарегистрироваться. Но мы же не дотянули до Порт-Тангейзера километров 200. На острове есть ферма. Там живет Мейбл Ботокс. Мы с Мейбл старые друзья. Я думал, архипелаг только сейчас открыли для заселения. Прежде тут была станция терраформирования. Мейбл самовольно поселилась тут, едва количество кислорода достигло 15%. И, конечно, была первой, когда началась регистрация. У нее есть какое-нибудь транспортное средство? Гидроплан. Она скоро нас подберет. А как она... Сувон показала на свою голову и засмеялась. Мой мозг ведь частично радио, не забыл? А мы в радиусе досягаемости. Ты с самого начала знала и нарочно меня мучила. Сувон засмеялась, и Биг тоже. Так они и хохотали, когда изящный самолет в форме перевернутой «М» опустился на волны рядом с ними. Мейбл Ботокс оказалась миниатюрной женщиной, чем-то напоминающей сказочного эльфа, с мелодичным, как птичьи трели, голосом. Казалось, она перестала расти еще в детстве, однако ее архаичное имя, подумал Биг, возможно, указывает, что она участвовала в первых стадиях терраформирования. Но он никак не ожидал, что ее жизнь уходила в прошлое намного дальше. Пока они привязывали чалки самолета к непритязательной деревянной пристани, он спросил, когда она родилась. В 1993-м, когда создали гериатрический ретровирус, мне было 135 лет. И старше меня наберется десятка два, не больше. Почти всю свою жизнь я занималась сельским хозяйством. Волобами первые 100 лет или около того. Купол Пири на Луне после того, как я прошла лечение и получила степень. Ну а потом я перебралась сюда, принимала участие в регулировании терраформирующих процессов с того самого момента, когда лет 200 назад был открыт путь солнечному свету. Вот было времечко. Ураганы и землетрясения. Популяции то одних, то других тварей вырываются из-под контроля. Я работала с ретровирусами плодоносности, и в роли бога мы таки попотели, можете мне поверить. Она ухмыльнулась и пожала плечами. А теперь планета настолько угомонилась, что они начали раздавать Землю любому, кто захочет. Но ведь мы для того и трудились, верно? Вот так-то. Она привязала нос самолета к кнехту. Вы имеете дело с живой окаменелостью, дотягивающей свое третье тысячелетие. И такой красивый, восхищенно выпалил Биг, чуть не онемев от благоговения. А? Ну да. Сила тяжести для костей тут в самый раз, и мне хватает физического труда. Она махнула рукой на аккуратное деревянное строение рядом с геодезическим куполом, на луг, окруженный эвкалиптами и пальмами. А на нем три коровы. Не в загоне, а стоят себе и жуют траву. Одна из них окинула мужчину подозрительным взглядом как раз в тот момент, когда Мейбл спросила: «Уже решили, где вы с Сувон намерены обосноваться?» «Но мы не...» — пробормотал Биг. «Может, корова ринется в атаку, как на кориде? Ему надо что-то сделать или лучше стоять на месте? Ну, хотя бы ничего красного на нем нет. И я хочу сказать, мы же только-только познакомились сегодня. Чисто деловое соглашение». «О, ну, посмотрим, осталось ли для вас что-нибудь подходящее. Я нарежу курицы, а если ты сорвешь пару помидоров, Сувон, мы сможем перекусить бутербродами. Запивать можно моим домашним персиковым вином. А потом я доставлю вас в Порт-Тангейзер для регистрации». Сувон взялась за дело. Биг, который никогда не видел, как готовится еда, уж тем более человеческими руками, стоял беспомощно, изображенно созерцая этот процесс. После сказочного завтрака, который почему-то оказался вкуснее всего, чем его когда-либо угощали кухонные аппараты или рестораны, компьютер Мейбл начал печатать самые последние карты заявок. Но с картами поступила новость, которая заставила Мейбл нахмуриться. «Сувон, ты не сообщила мне, что тебя уволили». «Что?» Сувон была ошарашена. «Тут сказано, что совет распределения участков ставит под сомнение права людей, которые воспользовались неформальным транспортом. Это про тебя, Биг. И тех, кто им помогал». Тебе вменяются непрофессиональные поблажки, Сувон. Но это чушь, возмутилась Сувон. И всякий, у кого достанет духа, может нырнуть с ОПР. Тут никакого нарушения нет. Что говорят кибы? Мейбл подняла ладонь и сосредоточилась. Они говорят, что никакого нарушения правил заселения нет, однако существуют негласные законы. Она нахмурилась. К тому времени, когда они соберут комитет для обсуждения, будет уже поздно, даже если решение окажется в вашу пользу. Мне кажется, кто-то очень хитрый решил разделаться с тобой, Биг. Но при чем тут Сувон? Я получила предостережение. Сувон дернула головой больше от ярости, чем от страха. От адвоката. Он пытался подкупить меня. Мейбл, это неслыханно! Мейбл что-то еле слышно пробормотала. Биг сообразил, она обращается к еще одному встроенному радиозвену. Мейбл улыбнулась в ответ на изумленный взгляд Бика. Это дряхлое тело вытерпело столько подновлений, что одним больше, одним меньше, разница невелика. Когда несколько лет назад Сувон продемонстрировала мне свое радио, я, конечно, захотел обзавестись таким же. Очень удобно, когда доишь коров и руки заняты. Она хихикнула своей шутке. Ну, я тут живу не первый век и обзавелась кое-какими связями. Посмотрим на карту. У нас есть три варианта. Выберем наиболее подходящий. Интеллипринт был подключен, и цвета на карте архипелага начали меняться под их взглядами. Целые области розовели, заполнялись красными прямоугольничками. Красный цвет обозначал зарегистрированную заявку. «Все вблизи от Порт-Ангейзера уже занято», — заметила Сувон. «В таком случае нам следует отправиться вон туда». Остров Мейбл был первой вершиной в затопленной гряде, протянувшейся к югу от Порт-Ангейзера и отделенной от бета-региона на материке узким проливом. Мейбл провела пальцем на запад, к Астерио-Регио. «Тут проходит полярное течение, разделяя Бету и Астерио». Она ухмыльнулась. «Часть его сворачивает сюда, принося с собой туманы. Но его влияние куда более заметно вон там». Это означает обилие рыбы и большое количество влаги при северном ветре вблизи побережья, но ясную и солнечную погоду, когда ветер поворачивает. Она указала на скопление перенумерованных островков. Любой из них вам подойдет. Биг взглянул на свою партнершу, и Сувон кивнула. «Ну так в путь», — сказал он. Порт-Тангейзер являл собой упорядоченный хаос. Его сонные улицы кишели народом. Им пришлось оставить гидроплан Мейбл на рейде и добираться на плоту. К счастью, едва кибы подтвердили их физическое присутствие, они получили право зарегистрировать свои заявки на станции. И оказалось вовремя. До конца регистрации оставалось еще часа два, но когда они развернули карту, красный цвет занимал уже всю ее, за исключением розовой каемки, включавшей западные островки. «Осмотрим достопримечательности, перекусим в Краб-хаусе, вернемся ко мне переночевать, а рано утром полетим туда». Сказал Биг. «А почему не прямо сейчас? Ваш остров ведь в противоположном направлении. Мне достаточно прикоснуться там к земле в знак того, что участок я оставляю за собой. Тогда на обратном пути вы сможете высадить меня в аэровокзале, и мне не придется злоупотреблять вашим гостеприимством». Сувон плотно сжала губы. А вдруг, подумал Биг, у нее были другие планы на эту ночь? Или ей показалось, что он позволил себе лишнее, предложив не то, что рекомендовала Мейбл? Черт бы побрал его неспособность понимать людей. Кибам следовало бы наложить запрет на бессловесные способы общения. Впрочем, подумал он тоскливо, любой опытный кип уже, наверное, даст ему 100 очков вперед. Кэрри жаловалась сначала мягко, а потом со все большим сарказмом на его отсутствие интуиции. И тут она была права. Между другими людьми, казалось, все время что-то происходило, какое-то общение ему доступное. Однако от него ведь это не зависит. Собственно, ему приходится полагаться только на слова других людей. Все остальное слишком неопределенно. «Я тоже должна вернуться», — Мейбл улыбнулась ему. «Не забывай, я обязана застолбить свой участок. Мне разрешили подать предварительную заявку, но и только». «А», — произнес Биг, обрадовавшись хоть какой-то ясности. «В таком случае я буду очень рад». Сувон подняла глаза и улыбнулась ему. Он ответил смущенной ухмылкой, все еще ни в чем не уверенный. Возвращаясь после регистрации, они заглянули в маленький музей в северном секторе порт Тангейзера, куда нетрудно было подняться из порта по гребенчатым тротуарам из сплавленного песка. Здания по сторонам были изумительно эклектичными. Правда, многие претендовали на влияние немецкой старины, хотя на самом деле были просто плодами фантазии хозяев. Но фасад самого музея был скопирован безупречно и оказался бы вполне на месте в Гельдерберге 16 века. Биг, Сувон и Мейбл расхаживали среди голографических диорам порт Тангейзера на разных этапах терраформирования. Первая показывала первоначальную адскую поверхность и почти светилась, как раскаленный уголь. Затем следовала темная волшебная метель углекислого снега. Ее сменил ледник, который разгрызали могучие экскаваторы у озаренного звездами моря жидкого азота с дугой ОПР на горизонте. Далее следовало эффектное изображение кипящего под ударами урагана азотного моря, которое освещали первые лучи солнца, пропущенные через солнечный щит. Это зрелище заставило Бика вздрогнуть. Потом иссушенная пустыня над глубокой и пустой впадиной, усеянной роботами, дробящими породу. И еще сцена не столь сильной бури в начале 40-летних дождей, наполовину наполнившиеся чаши и клубящиеся водопады. Заключение. Неясный, словно бы луговой берег, покрытый первыми биоформирующимися травами. Хранились в музее различные артефакты, начиная от сломанной пары прогулочных лыж, которыми пользовались ученые, контролировавшие углекислый снегопад 800 лет назад, и кончая игрушечной уткой сына водителя кометы. Она каким-то образом уцелела, когда груз воды был сброшен, и ее нашли плавающей у пляжа порт Тангейзера. Она красовалась в музейной витрине рядом с фотографией своего бывшего владельца. Биг, прежде просто искавший приют, который мог бы разделить с сыном, покинул музей с желанием стать частью нового мира. Он сможет участвовать в его возникновении и войти в легенду. Это шанс, который ценят лишь немногие, а тех, кто его не упускает, и того меньше. «Рассуждение во вкусе, Сувон», — подумал он с усмешкой. Продолжение и окончание рассказа Дэвида Нордли «Заря на Венере» вы сможете услышать через некоторое время в модели для сборки на радио «Энергия». Вы слушаете модель для сборки на радио «Энергия». В этой части нашего эфира окончание рассказа Дэвида Нордли «Заря на Венере». Когда они вернулись к морю и заказали обед, до конца регистрации оставался только час. В опоясанной светом гавани гидроплан Мейбл покачивался на волнах в полном одиночестве. Все уже отправились на свои участки, чтобы оказаться на месте к заключительному этапу их закрепления. Они как раз наслаждались вкусными крабами по-астерийски, когда услышали словно глухой удар грома и поглядели в окно на гавань, которую теперь озаряло яркое оранжевое пламя, бушуя в ее центре. «Мой самолет!» — вскрикнула Мейбл. Бик уже выбегал из двери, собираясь схватить огнетушитель и поплыть с ним к гидроплану. Но портовый противопожарный аппарат уже окутал густой пеной обгорелые останки. К Бику подбежали Мейбл и Сувон. Мейбл мрачно хмурилась. «Отдел транспортных средств сообщил, что замена самолета может быть произведена только через 3 дня. В данный момент очередь из-за нужд новых поселенцев слишком велика. Я просто... черт знает что!» «А мы не можем временно взять что-нибудь из общественного транспорта?» — с надеждой спросил Бик. Сувон сосредоточилась, потом покачала головой. «Все, что было, уже разобрано. У них остается минимум на случай чего-нибудь непредвиденного. Вроде вот этого». Она кивнула в сторону останков гидроплана. Минуту они стояли молча, осмысливая катастрофу. «Преодолеть столько препятствий, — думал Бик, — и вот». «Прости, Мейбл, — с трудом выговорил он. — Твой участок, если бы не я, они на такое не пошли бы. И Бики, мне просто...» «Это им с рук не сойдет», — объявила она спокойным и даже бодрым голосом, несущим надежду. «Я уже заявила протест с указанием, кто это сделал и по какой причине. Свою землю я получу, а ты получишь свою». Мейбл покусала губы. «Но не раньше, чем Вент увезет твоего сына на станцию Калинда. Ты считаешь, что наличие дома с просторным участком может повлиять на решение опекунского совета?» «Предсказать заранее, как поступит совет, состоящий из людей, невозможно, но мне сказали, что это имеет очень большое значение». «В таком случае, — сказала Мейбл, — нам предстоит долгая прогулка». Привыкшие к Меркурию ноги Бика внезапно вспомнили, где находится. «Прогулка?» «Сначала в регистратуру участков. Она 15 минут еще открыта». Там сидел регистратор-человек, очень высокая темнокожая женщина в простом голубом балахоне и с усталой улыбкой на губах. Она, несомненно, была знакома с Мейбл, но только пожала ей руку. Разница в росте затруднила бы попытку обняться. «Привет, Мейбл! Рада тебя видеть, но не думаю, что могу чем-нибудь помочь. Все разобрано, никакого транспорта не осталось. Люди должны находиться на своих участках, когда здесь зайдет солнце, то есть через 25 часов». «Крис, я знаю. Я хочу открыть свой остров для регистрации. Отказаться от моего приоритета». Сувон громко вздохнула. Крис выпучила глаза. «Но, как скажешь, он будет разделен надвое». «Прекрасно. Зарегистрируй на меня тот участок, на котором старый купол, а второй на Бикову. Вот он. Посмотри, сможешь ли ты довести линию раздела до северного пляжа». Крис сосредоточилась. «Есть». Она протянула Мейбл интеллипринт, зафиксировавший раздел. «Но как ты туда доберешься?» «Заря на Венере, — объявила Мейбл, — занимается при отливе. Пролив мелеет, и ширина сокращается километров до 2. Мы прогуляемся 10 километров по холмам до Южного мыса, а потом поплывем». У Бика отвисла челюсть, и он чуть не упал. Но Сувон обняла его за плечи. Дорога никаких затруднений не представляла, в отличие от силы тяжести. Бик заставлял себя шагать, но примерно в 5 километрах от берега ноги отказались ему служить, и он повалился на бок. Сувон и Мейбл срезали пару молоденьких деревцев аварийным ножом, оказавшимся на прыжковом поясе Сувон. Потом из одежды соорудили волокушу. Прыжковые брюки Бика пошли на сбрую, так чтобы тяжесть волокуши легла Мейбл и Сувон на плечи. Мейбл пожертвовала зеленый прыжковый костюм, которым связали низ жердей, чтобы они не разъезжались. Бик был удивлен, что у женщин под верхней одеждой оказались белые поддерживающие лифы. На Меркурии малая сила тяжести позволяла женщинам обходиться без нижнего белья, и они щедро украшали свое тело кольцами, татуировками и тому подобным. Но тела венерианских женщин оставались первозданными, а Сувон явно позабавили кольца в сосках Бика, хотя их назначение было чисто практическим. На одном висела его интелликарта, на другом — голограмма Бики в 2-летнем возрасте. Но он был слишком измучен, чтобы размышлять о различии вкусов, и ему только-только достало сил устроиться на волокуше. Они тащили его почти 2 километра вверх по склону, но на гребне он их остановил. «Впереди спуск. Я попробую шагать сам», — сказал он. «Использую жерди, как костыли. А вы оденьтесь, становится прохладно». Легкий западный бриз слегка охлаждал тропические низины Венеры. «Просто ты пролежал на спине целый час», — возразил Исувон. «Я обливаюсь потом». «А я оденусь, спасибо», — сказала Мейбл. «Я ведь росточком не вышла и теряю тепло гораздо быстрее тебя». Бик ухватился за сук, нависавший над дорогой, и осторожно поднялся на ноги. Колени у него горели, ступни ныли, но могло быть и хуже. Они разобрали волокушу и укротили жерди на метр. Бик взял их в руки и пошел, то повисая на них, то выкидывая их вперед. Мейбл натянула свой прыжковый костюм. Сувон связала 2 оставшихся костюма и повесила их себе на шею. Потом они быстро нагнали Бика и пошли сзади, чтобы его не торопить. При каждом шаге Бику казалось, что икры ему вот-вот сведет судорога, но он выработал медленную ровную походку, напоминавшую движение слаломиста, снятое в крайне замедленном темпе. Очень-очень замедленном. «Скорость менее 0,5 км/ч», — подумал он. «Успеют ли они?» От напряжения он обильно потел, и пояс шортов начал натирать кожу. Ему было очень скверно, но он должен идти. На кон поставлено все. Боль длилась вечно, но, наконец, они добрались до воды, и он растянулся на прохладном песке. Ничто не заслоняло от них западный горизонт, который был уже ярко-оранжевым. В светлеющем небе теперь блестели только Земля и Меркурий. Уже раздевшаяся Суон подошла к нему. Она засмеялась чуть смущенно. «Интересуешься?» «Я так. На Меркурии в моде раскрашивать тело и прикреплять к нему все, что вздумается». Он неловко отстегнул интелликарту от кольца. «Ну, а ты... ты совсем... ну, обнажена». «А меня, когда я собираюсь плавать, такой вид вполне устраивает. Ну-ка, дай мне свои вещи, я спрячу их под камнем, и мы заберем их позднее. Если шорты уже надраили тебе кожу, то скоро узнаешь, что могут сделать 2 часа в соленой воде». Но после всего этого хватит ли у него сил плыть 2 часа? Борьба с непривычными болями измучила его, однако дышал он достаточно ровно и глубоко, а теперь, когда лежал, то и вовсе начал понемногу оживать. В воде про силу тяжести можно забыть, да и выбора у него нет. Он снял оставшуюся одежду, отдал ее Сувон, та сложила ее вместе с одеждой Мейбл и своей и засунула под валун в стороне от воды. Мейбл, более похожая на загорелую сильфиду, чем на женщину в годах, встала с одного его бока, Сувон с другого, и они вместе пошли в накатывающиеся волны. Вода показалась ему холодной, но, обретя почти невесомость, он ощутил прилив энергии. И поплыл ровным кролем, примерно 2 секунды на грибок, выдыхая и вдыхая на каждом втором. Мейбл и Сувон без видимого труда держались рядом с ним. Но через 100 метров он устал и перевернулся на спину. Мейбл без малейшего усилия проплыла мимо него, почти не оставляя следа на воде. Сувон подплыла к нему. «Я знаю, у тебя ощущение, будто ты отдыхаешь, но перейди опять на кроль, как только сможешь. Это стиль для дальних расстояний. Не надрывайся, но все время плыви». Бик кивнул и вновь начал выбрасывать вперед то одну руку, то другую, дыша через равные интервалы. Он плыл, плыл, плыл. Берег позади них отдалился, но остров словно бы не приближался. Грибок, вздох, грибок. Несколько минут, а то и вечность спустя, он поплыл по собачьи, с трудом удерживая ноги в горизонтальном положении. «Смотри!» — окликнула его Сувон. «Край солнечного щита!» Из гребня следующей волны Бик увидел его. Крохотную золотистую дугу над волнами. «Значит, все кончено!» — прохрипел он. Все муки оказались напрасными. Мейбл потеряет ферму, он потеряет сына, Сувон потеряет шанс приобрести участок. «Вперед!» — крикнула Мейбл. Ее звонкий голос мелодично разнесся над водой. Потом она добавила коротко и отрывисто между вздохами. «Мы на западном краю часового пояса и видим солнце раньше. Но на самом-то деле оно еще за горизонтом. Тут дело в рефракции. Венера совершает оборот примерно на 0,1 градуса за час. До астрономического восхода еще час. Мы успеем. Давай, поднажми!» И Бик отчаянно поднажал. Руки, внушал он себе, устали гораздо меньше ног. В Впереди перед ним Сувон вела свою борьбу, поддерживая прежнюю скорость, глядя только перед собой на все еще далекий темный берег острова. Бик услышал жужжание веерного скутера, но не понял, откуда оно доносится. Затем так быстро, что он ничего не успел сообразить, скутер вырвался из густой тени острова и понесся прямо на него, прыгая с гребня на гребень. Инстинктивно он нырнул, и скутер с ревом пронесся над ним. «Вот и все», — подумал он. «Если они намерены разделаться с ним, то ему не спастись. У него не осталось никаких сил, и энергии тоже. Хотя, пожалуй, одно он еще может». «Мейбл!» — крикнул он, сделал грибок и перевел дух. «Им нужен я! Плыви! Застолби свой участок, я их отвлеку! Всех нас им не остановить!» На этот раз он увидел сквозь воду, заливавшую его несфокусированные глаза, как скутер, смутное пятно, описал дугу и снова устремился на него. Ценой колоссального усилия он погрозил ему кулаком и снова поплыл. Поглядел направо и налево, но своих спутниц не увидел. Наверное, нырнули, решил он с надеждой. «Ладно, сукины дети», — подумал он, когда перед ним вновь возник веерный скутер. «Валяйте! Я не остановлюсь! Не нырну! Слишком устал, черт подери!» Справа от него что-то поднялось из волн, что-то высокое. Он не разглядел. Голова на двух шеях? Оно откинулось, рванулось вперед, и голова полетела в его сторону. Он сморгнул воду с глаз и вдруг увидел, что это был большой камень, который почему-то держался на воде. Но скутер был уже рядом, и, вопреки обещанию, Биг все-таки погрузился под воду с головой и услышал громкий стук, когда камень отскочил от скутера и скрылся в волнах где-то у него за спиной. Когда он вынырнул, то увидел, что над волнами на фоне восходящего солнца стоит женщина, гордая и торжествующая, как сама богиня Венера. Обессиленный, с трудом держась на воде, он оглянулся, ловя ртом воздух. Веерный скутер, жужжание которого теперь стало прерывистым, стремительно удалялся. «Биг!» — позвала Сувон. «Опусти ноги! Мы доплыли!» К его удивлению, в метре под ним оказалось песчаное дно. Сувон стояла справа от него. Вода еле доставала ей до щиколоток. Наконец, его усталый мозг сообразил, что стоит она на более высокой части песчаной косы. «Ты только представь!» – победно воскликнула она. «Я обеими руками швырнула через тебя увесистый камешек. Когда ты нырнул, они прямо под него и подставились». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Бик ошеломленно поглядел на остров. Вот же он! Совсем рядом! Он не помнил, когда плыл сюда. Теперь он судорожно глотал ртом воздух в полном бессилии, продолжая стоять в мелкой спокойной воде. Ни на что другое он способен не был, но когда не шевелился, чувствовал себя почти нормально. Солнце теперь уже бесспорно взошло и повисло, такое огромное у самого горизонта, светя сквозь свой щит, доставая нижним краем его края и вместе с ним касаясь горизонта. «Мы успели!» — крикнула Мейбл с берега. «Я сообщила, что мы здесь, и они признали косу частью острова. Ты получил участок!» Сувон прошлепала по воде к нему, и с ее помощью Биг сумел выбраться на берег. Там он рухнул на прохладный песок. «Ты думаешь, этого будет достаточно?» — спросила Мейбл, когда он немного отдышался. «Надеюсь», — ответил он, сумев слегка пожать плечами. Продолжить он смог только через десяток секунд. «Во всяком случае, Бики будет знать, что я отдал все силы», — он перевел дух. «Когда-нибудь это может оказаться для него важным. Я сделал все, что мог». «Ну, а как насчет того, чтобы обзавестись с женой?» Блеск в глазах Мейбл никак не вязался с простодушностью ее тона. «Мейбл! Я его первая нашла!» — запротестовала Сувон и умолкла с открытым ртом. «Все в порядке, дорогая, я на него не претендую». «Ух ты, старая сваха! Ты меня спровоцировала!» Мейбл засмеялась и обернулась к Бику с лукавой улыбкой. «Ну так как же, Бик? Попытаешь счастье с Сувон? Я ее знаю 30 лет, не так уж долго по нынешним меркам, но этого вполне достаточно. С ней ты не пропадешь». Биг покачал головой и уставился на море. «Она слишком похожа на Кэрри», — сказал он себе. чересчур необузданно и порывисто. Прыгает с высоты 300 километров развлечения ради и, вероятно, составило ложное мнение о нем из-за одного единственного раза, когда в порыве отчаяния он прыгнул вместе с ней. И она готова рискнуть на предположительную вечность с человеком, которого знает менее суток, и все это лишь для того, чтобы добиться цели, выполнить свою миссию. Нет уж. Хотя на опекунский совет это может подействовать. Ну а он... Он все сделает. «Как насчет помолвки?» – спросил он. 6 месяцев, чтобы мы узнали друг друга поближе». «Оно, конечно, очень разумно», – Мейбл покачала головой. «Но, думается мне, адвокаты мистера Вента не применут указать, что если ты в последнюю минуту ее разорвешь, вернуть Бика-младшего звездному капитану будет уже поздно. По-моему, контракт меньше, чем на 20 лет их не удовлетворит. Сулон, дорогая, а ты уверена?» «Черт, вовсе нет. Но иначе это не было бы таким волнующим. Уверенным ни в чем быть нельзя. Все зависит от исходных условий, случайности и от того, как это разыграть. Ну, словно в прыжке». «Что же», — добавила Мейбл, «в стародавние времена много счастливых браков начинались с того, что родители отдавали дочь за человека, которого она прежде в глаза не видела. А иные встречались 10 лет, жили вместе, вступали в брак и расходились. Вопрос лишь в том, хватит ли у тебя на время, которое нужно, чтобы Бики вырос. Есть вещи, Сувон, которые требуют полной уверенности». Сувон села рядом с ним. Ее голая рука и бедро обожгли его. «Можешь положиться на меня, Бик». Он прямо-таки слышал, как она мурлычет. «Это вам не прыжки в бездну». Бику почудился смех Кэрри, она смеялась над Сувон. И впервые мысленный образ Кэрри вызвал у Бика раздражение. Ему вдруг стало ясно. Кэрри, возможно, вовсе не была таким уж безупречным воплощением женственности, и разрыв между ними совсем не его единоличная вина. И ее мнение о Сувон для него не представляет никакого интереса. Бик упрямо сжал зубы и взял Сувон за крепкую мозолистую руку. «Нет, она не Кэрри. Ее внешность, ее отношение к жизни – все совсем другое, чем у Кэрри. Да, она способна на внезапные поступки и дерзкие мысли, но вот взбалмошности Кэрри в ней нет. Сувон казалась воплощением компетентности и решимости. И, безусловно, не боялась брать ответственность на себя». Его мысли оборвались, потому что она обняла его, поцеловала в губы и нежно к нему прильнула. Он ответил на ее поцелуй. Сначала нежно, а потом со все большим жаром. Его тело словно сбросило с себя недавнюю усталость. Мейбл кашлянула. Бик отпустил Сувон, и все трое рассмеялись. Но, как ни странно, он не испытывал ни смущения, ни нетерпения. Все было очень просто и естественно. И он понял, что с Сувон так будет всегда. Легко и беззаботно. А скорее было вечное напряжение, насилие над собой. Ощущение, что ему необходимо все время дотягивать до какого-то идеала. Бик вздохнул, покачал головой и посмотрел на Мейбл. «Можем мы зарегистрировать контракт?» – спросил он. «Так положено на Меркурии». Мейбл кивнула. «Я отправлю его и засвидетельствую. Ну вот, я подсоединил мое радио к регистратору. Он слышит то, что слышу я. Вы двое намерены заключить 20-летний контракт? Бик?» Он глубоко вздохнул и во второй раз за это утро принял безоговорочное решение. «Да». «Сувон?» «Да». «Поздравляю. Можно мне поцеловать новобрачного?» «Погоди, я первая», — возразила Сувон и снова раскрыла объятия, но заключила в них и Мейбл. Бик смутился, однако смущение скоро растворилось в чистой радости. На следующее утро по универсальному времени Бик сидел в куполе Мейбл, завернутый в импровизированный саронг из полотенца, и смотрел на стальной ёршик седых волос адвоката Деккера Бранта в его холодные голубые и тоже стальные глаза. «Мы не предвидели подобной решимости с вашей стороны, мистер Ву. Как вам без сомнения уже разъяснили наши адвокаты и кибернетические советники, с точки зрения закона вы теперь занимаете выигрышную позицию». Бик прикинул, не подкупил ли Брандт кого-нибудь вести за ним слежку с самого начала. Впрочем, теперь это никакого значения не имело. Кибы выяснили, кто на него напал, а друзья Мейбл, в свою очередь, приняли кое-какие меры. И Биг просто кивнул. Да, он теперь женат, а владение прекрасным участком, где Бики сможет расти под открытым небом, также большой плюс. К тому же тактика его противников, начиная от сокрытия его писем и подарков и кончая попыткой не дать ему получить участок, теперь была разоблачена, и обвинения против них выдвинуты. Никто не сомневался, что постановление опекунского совета предрешено. «Однако», — продолжал адвокат ровным тоном, — «капитан Вент хотел бы вас звать к вам в интересах ребенка». «Он здесь?» Адвокат кивнул. «Ваша красотка чуть не убила его камнем, когда он совершенно законно вел скутер высоко над вашей головой после того, как осмотрел джунгли, в которых вы хотите поселить Теда». «Понятно. Вент был слишком хитер, чтобы вступать в преступный сговор и предпочитал делать свою грязную работу сам». Бика передернуло, когда он услышал имя, которое Вент дал Бике. Сувон, умудрившись втиснуться в балахон Мейбл, положила руку ему на плечо. Какой смысл выходить из себя, споря с профессиональным лжецом? Но вдруг Сувон вся напряглась. «Следовательно, Бики тоже здесь?» «Вент не рискнул бы оставить Бики в астероидном поясе на расстоянии месячного пути, если рассчитывал выиграть в деле об опеке». «Да, Тед здесь», — проскрежетал Брандт, раздраженный, что его перебили. «Возможно, вам следует сперва послушать, что скажет он». На голографической сцене появилось изображение ребенка мужского пола. Надпись заверила их, что это точная запись беседы опекунского совета с Тедом Вентом. Мальчик выглядел спокойно. Он заявил, что не хочет жить у мистера Ву. После этого его место занял подтянутый и благожелательный мужчина в костюме звездолетчика. «Что же, мистер Ву, между нами возникли некоторые недоразумения». Биг пожал плечами. «Я действительно не хочу ничего дурного вам и вашей новой жене, однако если вас искренне заботит судьба этого мальчика...» Глубина изображения увеличилась, включив Бики, который смирно сидел в удобном кресле позади Вента и смотрел в пол. «Вам следует прислушаться к его мнению. Я признаю, что вы можете считать несправедливым наше решение ограничить ваше общение с приемным сыном во имя его психологического спокойствия, но ведь это все уже в прошлом. Fait accompli. Вам приходится иметь дело с нынешним положением вещей, пусть и несправедливым. Вы можете получить опеку по закону на основании кибо улик, не спорю, но это явится страшным потрясением для моего сына, ведь я единственный отец, которого он знал. Теду исполнилось всего 3 года, когда ваш брак был расторгнут, и вы исчезли из его жизни. Теперь значение имеет только та реальность, которую знает он. Прошу вас, подумайте о его интересах. Если вы действительно хотите ребенка, вы можете завести другого». Биг поежился. При всей несправедливости ситуации этот довод был неопровержим. «Он никогда не бывал на планетах с заметной силой тяжести», — продолжал Вент. «Он жаждет отправиться на космолете вместе со мной и увидеть остальную Вселенную. Он не хочет оказаться прикованным к искусственному оранжерейному мирку. Можно ли отрывать его от человека, которого он считает своим родным отцом, особенно после недавней смерти его матери? Полагаю, для вас это никакого значения не имеет, но я любил Кэрри, и он единственное, что мне осталось от нее». Сувон тронула Бика за плечо и поглядела на него широко открытыми глазами. «Нет, нет, это не так», – прошептала она, обернулась к Мейбл, и они обменялись взглядами. Мейбл сосредоточилась, и на ее лице отразилось удивление. «Наследство. Кэрри все оставила Бики». Бик судорожно вздохнул. «Значит, в Кэрри все-таки было что-то хорошее, что-то заслуживающее его любви. Материнский инстинкт, поставивший сына выше ее эгоизма. Но эти грязные деньги теперь не имеют значения, как и права на собственность. Теперь значение имеет только... Черт, но что? Что?» Вент, казалось, ничего не услышал и беспомощно развел руками. «У меня нет никакой юридической зацепки, я знаю это. И потому я просто прошу вас, не губите 2 жизни. Теда и мою, только из желания поквитаться с Кэрри. Она умерла. Ее больше нет. Пусть все останется как есть». Бик уставился в пол. «Если бы они с самого начала поставили вопрос так...» «Я», — начал он, но заколебался. «Я не хочу никому причинять боли. Пальцы Сувон впились в его плечо. «Не смей уступать», — прошептала она. «Мне кажется, что эта запись — подделка. Во всяком случае, голос насквозь фальшиво». И она добавила громко: «А он может видеть нас, Вент? Слышать нас?» Биг поднял глаза. Вент нервно махнул кому-то за кадром и зашевелил губами, но беззвучно. Мальчик чуть кивнул и снова уставился в пол. «Ву», — умоляюще сказал Вент, — «вы же слышали запись, он хочет остаться со мной. Я уверен, он подтвердит, но зачем подвергать его этому?» «Спорю, Вент обеспечит себе право на управление собственностью приемного сына», — зашептала Мейбл. «Биг, это смердит!» «Знаю», — шепнул он в ответ, — «но не служит мне оправданием. Я не хочу причинять малышу боль». «Биг, он поймет», — умоляюще сказала Сувон. «Поверь мне». «Еще прыжок», — подумал Биг. «Но после первых двух я ведь остался жив. Если Биг и забыл, то все кончено. Он попадет в нелепое положение и докажет, что Вент прав. Его борьба за опеку сведется к гибели двух жизней ради его самоудовлетворения. Но человек, способный на то, что подстроил Вент, не может быть хорошим отцом. А какие-то воспоминания у мальчика могут проснуться. Во всяком случае, Бике следует узнать, что отец не бросил его, понять, как он дорог Бику и был дорог всегда. Бик решился на прыжок. «Бики», — сказал он. Мальчик поднял голову, посмотрел через голопроектор на Бика, и его лицо отразило узнавание, растерянность и радость. «Папа?» Это одно единственное слово развернуло перед Биком панораму его будущего. Жена, подрастающий сын и, может быть, дочка. Большой асимметричный дом, окольцованный верандами, и бассейн, напрямую соединенный с океаном. Друзья, но и пространство для уединения. Поездки на рыбную ловлю. Бик-младший вырастет, улетит к звездам и, может быть, вернется со своими детьми через век или два. А он и Сувон будут здесь. Вечно? Вполне возможно. Все казалось возможным, только бы удалось найти нужные слова. Прямо сейчас. Биг встал, сжал руку Сувон и посмотрел в глаза узкогубому звездному капитану. «Вент, убирайтесь. Дайте мне поговорить с моим сыном». Это был рассказ Дэвида Нордли «Заря на Венере» в модели для сборки на радио «Энергия».